Глава 3. Ошибка пожирателя. Хел стояла перед огромной, окованной железом дверью, под холодными струями дождя, который смывал ее слезы. Боль, сильная и почти нестерпимая, и страх сковывали сердце и тело. Она знала, что там, за этой дверью, ее ждала смерть. Девушка всхлипнула, зажала рукой рану на боку, стараясь сдержать хлещущую кровь, и толкнула дверь. Он ждал ее, сидя в кресле перед камином. Сухой, невредимый и довольный. Знал, что наемница придет. Знал, что сил после схватки с его привратниками у нее почти не останется. Но был уверен, что Хел не отступит. Слишком уж велика была цена за поражение, и она никогда не согласилась бы ее заплатить. «Рад тебя видеть!» Изъяр в приветственном жесте поднял свой бокал с вином. «Жаль только, что ты мне весь ковер своей кровью испачкаешь. Впрочем, запах крови я люблю». Ей хотелось ответить, сказать что-нибудь обидное, вывести его из роли хозяина положения. Но девушка едва держалась на ногах, чувствуя, как сила вместе с кровью покидает ее тело. Хел лишь устало оперлась о стену и тихо прошептала: «Зачем ты убил ребенка?» Пожиратель посмотрел на нее с насмешкой и презрением и сделал еще один глоток тягучей красной жидкости, которая была не вином. Она понимала, чья это кровь, но вместо отчаяния и безысходности ощутила радость и прилив сил. Значит, девочка жива. Слишком уж свежей была кровь для трупа. Значит, еще не все потеряно, и можно попытаться в последний раз. Хел смотрела на Изъяра и отчаянно вспоминала детали схватки. Вот пожиратель врывается в замок. Первым падает Дейв, у него вспорот живот. В бой вступают Алекса и Стилет. Они были великолепной, слаженной командой. Оба быстрые, резкие, с моментальной реакцией. Алекса просто отлетела метров на 17 и уже не поднялась. Стилет через мгновение замер с собственным кинжалом в спине, чудом увернувшись от прямого попадания в сердце. Бес опередил ее на несколько секунд и упал с подрезанным бедром, не добежав до девочки. А Хел просто не успела. Бег по галерее занял не больше 40 секунд, но за эти секунды все было кончено. Изъяр схватил девочку и скрылся в портале. Она задержалась в замке лишь на миг, чтобы убедиться, что все члены команды останутся живы, и бросилась в погоню, игнорируя просьбу беса и крик короля Адиара. Наемница знала, что не справится с пожирателем одна. Знала, что, скорее всего, не доберется и до его логова. Но не могла отдать ему ребенка. Не могла, ведь та, которую они должны были охранять, сейчас умирала в руках Изъяра. Хел подкралась к логову осторожно. Но привратники, трое демонов второго класса, были слишком сильными противниками. В отличие от нее они обладали ночным зрением, нечеловеческой скоростью и острыми когтями. В схватке она победила, но не выжила. Хел понимала, что с такими ранами люди не выживают. И все же девушка сумела подняться и, сдерживая крик боли, войти в его логово. И сейчас наемница не сводила с Изъяра взгляда. И ведь собака просчитал все, знал, что она пойдет за ним, знал, что будет чуть жива, когда доберется до него. «Сволочь! Дерьмо Дерсинга! Завтрак ранено!» «Стоп! Нужно успокоиться. Нужно понять, как он нападет». Хел не сводила с пожирателя глаз, но перед ее взором проносилась схватка в замке Глеон. Вот враг врывается в замок. Он быстр. Очень. Запредельная скорость. Первым падает Дейв. У него вспорот живот. Удар. Удар нанесен сзади. Изъяр, не останавливаясь, идет вперед. Теперь идет медленно. В бой вступают Алекса и Стилет. Оба быстрые, резкие, с моментальной реакцией. но недостаточно быстрые. Изъяр в последнюю секунду словно размывается в воздухе и наносит два удара. Алекса отлетает и падает животом вниз, значит, удар нанесен сзади, скорее всего, ногой. Но быстро. У пожирателя запредельная скорость. Стилет через мгновение замирает с собственным кинжалом в спине. Кинжал до этого у него был в ножнах сзади. Бес опережает ее на несколько секунд и падает с подрезанным бедром. Падает так, словно удар нанесли сзади, скользнув мечом по спине. Она упустила что-то очень важное — его ошибку, ошибку пожирателя. «Молишься своим богам?» — Изъяр отставил стакан и встал, плотоядно облизав губы. Наемница понимала, что времени нет, у нее не больше секунды, он уже готов напасть. Хел сжала израненной рукой кинжал и... вспомнила. Противник рванулся к ней с запредельной скоростью пожирателей, которые способны перемещаться в субпространстве. Она всхлипнула, собирая последние силы, и... ударила в стену позади себя. Два шага, и девушка упала на белоснежный ковер. Из стены послышались крики, дикий нечеловеческий вой. Ужасающий скрежет. Хел лежала на ковре и, глядя на извивающегося в камне Изъяра, думала, что информацию об этом свойстве субпространства обязательно нужно будет передать в управление наемников трех миров. Она сжала кнопку вызова на браслете, прошептала координаты и лишь после этого потеряла сознание. Хел! «Ты психопатка с суицидальными наклонностями!» Алекса с перебинтованным плечом сидела на ее кровати. Хел огляделась и увидела, что находится у дворцового лекаря. «Так всегда». Она грустно вздохнула, полностью игнорируя вытянувшиеся лица беса и стилета. «Мечтаешь о смерти на роскошном белоснежном ковре, а просыпаешься в обществе пораженцев-инвалидов». «Хелли!» Бес хмуро поправил повязку на ноге. «Тебя сейчас прибить или когда оклемаешься?» Она повернулась, стараясь не стонать от боли, и хитро подмигнула друзьям. «Убьете, не узнаете, как бороться с пожирателями, и так и будете инвалидами после каждого сражения». Ей очень хотелось еще и издевательски посмеяться, но даже говорить было невыносимо больно. «Как я выжила?» Стилет сделал такое лицо, как будто и вопроса не услышал, обиделся, похоже. Бес тоже отвернулся. Дэйв лежал на кровати в углу и только загадочно улыбался в потолок. «Да хватит вам», — сжалилась над ней Алекса. «Тебя девочка спасла. Ты даже не представляешь, что этот урод с ней делал. Вскрывал артерию, набирал в бокал крови, а затем смазывал каким-то соком. Кровь мгновенно останавливалась. И так пожиратели доят, пока человек не загнется. Уроды. Я вообще считаю, что их планету давно пора распылить». «Алекса», — Дэйв покачал головой, — «ты или рассказывай, или не берись». «В общем, девочку он даже не связал и не запер. Она видела, как вы с ним разбирались. А когда ты отключилась, схватила склянку с соком и налила тебе на разорванный бок». К ярости местного лекаря, мечтавшего заполучить нечто подобное, вылило все. Зато ты, как видишь, жива, и шрамов не останется. Хел недоверчиво посмотрела на наемника, затем, отодвинув одеяло, уставилась на свой идеальный левый бок. Ни царапин, ни шрамов, ни рваных лохмотьев мяса. «Тахишес, ранен подери!» Хел застонала и села на край постели. «Если все зажило, почему так болит-то? И где ребенок? Нужно хоть спасибо сказать». Наемница поднялась и вышла из больничной палаты, набросив на плечи белоснежный халат. Она медленно шла по коридорам замка, с каждым шагом ощущая, как боль в боку сменяется покалыванием, а затем и вовсе исчезает. Хел завязала пояс халата и вышла в сад на втором этаже замка. Как всегда, здесь слышались птичий гомон и журчание фонтана. Она чувствовала, что девочка обязательно где-то тут. И только улыбнулась, увидев малышку. «Ты совсем одна?» Хелл подошла к ребенку и села рядом. «Тебе уже рассказали?» Девчушка грустно посмотрела на наемницу. Хелл внимательно вгляделась, такие теперь уже взрослые глаза 9-летнего ребенка, заметила седую прядку в ее волосах и поняла, что самое ужасное ждет ее впереди. «Нет, не сказали. Говори». Девочка горько усмехнулась и, глядя на переливающиеся струи фонтана, тихо сказала. «Он успел сделать меня такой же». Хелл вздрогнула, резко поднялась и, схватив девчушку, поставила на бортик фонтана, вгляделась в ее зрачки. Наемница готова была выть от отчаяния и бессилия. Она видела, что девочка уже начала превращаться, понимала, что остановить это почти невозможно. Но только почти. Хелл, пожалуй, единственная из наемников, знала, что шанс есть. «Аделика, ты мне доверишься?» Девочка удивленно посмотрела на нее. Малышка увидела первого взрослого за эти несколько страшных дней, у которого в глазах не было обреченности. «Ты меня убьешь?» «Да», — Хелл не отвела взгляда. «И это нужно будет сделать в логове пожирателя». «Хорошо, так будет лучше. Я не хочу становиться, как они». Девчушка вздрогнула, вспомнив лицо монстра. Хелл обняла ее, стараясь не думать о том, что им предстоит. «Если не получится, обещаю, что последний кинжал пронзит твое сердце». Аделика кивнула, спрыгнула с бортика фонтана, и они вместе направились в комнаты, выделенные наемником. Хелл переоделась за несколько минут, собрала аптечку. Еще 2 минуты ей понадобилось, чтобы перекусить. Девочке еду она не предлагала. Видела, что теперь малышке хочется совсем другой пищи. И наемнице оставалось только надеяться, что та на нее не набросится. «Аделика, нам пора». Хелл затянула пояс с кинжалами. «Не боишься?» Взгляд девочки был слишком пристальным, и наемница заметила, что в ней уже говорят предки, просыпается зов крови. «Очень боюсь», — ответила Хелл. «Но тебя не брошу, пока есть шанс». Девочка кивнула и подала наемнице ручку. Ее хитрой усмешки Хелл не увидела. Все шло по плану. Голос крови уже говорил, что так и должно быть, и она все делает правильно. Малышка знала, что наемница должна стать жертвой хозяина и приведет ее к нему именно она, пожирательница Аделика. Едва покинули дворец, истина дошла и до Хелл, и теперь девушка не сводила с Аделики глаз, прекрасно понимая, что случайностей не бывает. И Изъяр не случайно забыл сок восстановителя в доступном для девочки месте. Видимо, как всегда, оставил запасной вариант. Игра со смертью продолжалась. Логово пожирателя встретило их молчанием и ощущением надвигающейся опасности. Хелл вошла первой, а Делика осталась стоять на пороге. Наемница ступила на залитый ее засохшей кровью ковер, оглянулась на труп пожирателя в стене. Изъяр не сталкивался с преломлением пространства. Он не ожидал, что смещение слоев реальности вдавит его в камень. Начальник стражи короля Адиара, видимо, долго стоял возле стены, глядя на подыхающего кровопийцу. Хелл различила следы его ботинок у стены. Наемница оглянулась на девочку и поняла, что времени совсем мало. Малышка уже неотрывно следила за ней, и Хелл с ужасом видела, как в Аделике просыпаются повадки хищника. Наемница резким движением ноги откинула край ковра и облегченно вздохнула. На полу еще была видна четкая пентаграмма, значит, ритуал можно начинать незамедлительно. «Аделика, иди ко мне. Только, пожалуйста, приготовься. Будет очень больно». и застонала, услышав ответ девочки. «Больно будет тебе, наемница. Нас ждет хозяин». «Подождет», — тихо ответила Хел, открывая пояс с кинжалами. Скорее интуитивно девушка ощутила, как смещается пространство, и поняла, что Аделика нападает. Очень резко Хел прыгнула в сторону, падая на спину, успела перехватить вынырнувшую из субпространства девочку за шею. Юная пожирательница извивалась и призывала на помощь своих. Хел уже видела подобное, знала, что если позволить звучать зову, через несколько мгновений здесь появятся десятки пожирателей и уничтожат не только ее, но и город. Наемница резко швырнула малышку на холодный пол в центр пентаграммы, воткнула первый кинжал в шею. Девочка закричала, извиваясь и захлебываясь темной, почти черной кровью. Хел, смахнув слезы, положила руку Аделике в нужный край пентаграммы и тоже проткнула кинжалом. Она старалась не плакать, потому что слезы мешали видеть, а права на ошибку у нее не было. Затем левую руку и обе ножки тоже пронзили кинжалы. Хел уже видела, что теперь на нее смотрят полные ужаса и боли глаза человеческого ребенка. Вместе с черной кровью ушел и зов крови, и контроль над разумом вновь перешел к Аделике. Хел взглянула на малышку, стараясь не зареветь в голос. «Ты готова?» Девочка моргнула. Хел взяла последний кинжал и тихо сказала: «Ты до конца жизни будешь ненавидеть меня, если все получится. Но мне все равно, лишь бы ты выжила». Последний кинжал вскрыл ее вены, и теперь наемница вливала свою кровь в ротик девочки, не обращая внимания на шум в голове и круги, поплывшие перед глазами. На грани сознания она ощутила, как замыкается реальность, как рвущиеся к ней пожиратели отбрасываются назад, затем из ран малышки потекла красная и чистая кровь. Хел умелым движением затянула рану на руке, затем вытащила кинжалы из ручек и ножек, перевязала раны бинтом. Последний кинжал аккуратно достала из израненной шеи. Девочка не кричала, только крупные слезы катились из ее уже таких человеческих глаз. Хел всмотрелась в рану на горле, смочила пальцы спиртом и, сдерживая страх, всунула в рану, несколько секунд безуспешно пытаясь достать черный сгусток крови, которым пожиратели обращали в свои ряды, и, наконец, ощутила, как что-то противное обхватило ее палец. Резко вынув руку, с омерзением стряхнула сгусток. Черное пятно крови, упав на холодный пол, начало словно слизняк ползти к девочке. Хел взяла спирт и с мрачным удовлетворением вылила почти весь на эту мерзость. Шипел и извивался сгусток, совсем как слизняк. Затем наемница вновь занялась Аделикой, и только когда рана на горле была зашита и перебинтована, связалась с охраной короля. «Я никогда не смогу вернуть вам и часть того, что вы сделали для меня и моей дочери», с чувством проговорил король Адиар, пожимая руку Хел. «Я перечислил вознаграждение по договору насчет руки хаоса. Но все же именно вас мне хотелось бы поблагодарить отдельно. Прошу, не откажитесь принять мой подарок». По знаку короля Адиара ему подали маленькую золотую шкатулку, которую тот с поклоном, выражающим крайнее почтение, вручил Хел. Наемница также с поклоном приняла подарок и посмотрела на стоящую у окна наверху девочку. Аделика действительно возненавидела ее за боль, которую испытала, за то ощущение могущества, которого наемница ее лишила. Хел улыбнулась столь рано повзрослевшей малышке, прекрасно понимая, что ответной улыбки не будет. «Благодарю, Ваше Величество. Мне очень жаль, что пришлось ранить ее высочество. Говорить она, к сожалению, сможет не ранее, чем через полгода». Король грустно улыбнулся. «Я знаю, что вы сделали. И знаю, зачем. Не нужно оправдываться. Понимаю, как вы рисковали собой дважды ради Аделики. Она сейчас еще во власти яда могущества, который коснулся ее сознания. Но время вернет мне моего ребенка. Наемники кивнули, соглашаясь с его мнением. И только Хел знала, что теперь, когда придет время править королевством Гетея, делать это будет не муж королевы Аделики, как повелевает закон, а сама королева, и она не допустит к власти даже любимого. Впрочем, малышка была умна и уже многое прошла, а значит, и правительница из нее получится отличная. Возможно, для королевства это станет лучшим вариантом. Хел последний раз посмотрела в окно. Аделика хитро улыбалась, так словно знала, о чем думает наемница. Только когда корабль взлетел, Хел, удобно откинувшись в кресле второго пилота, открыла золотой ларец. На красном бархате лежали изумительные бриллиантовые серьги и столь же изысканное колье. Но было там и что-то еще. Под красной бархатной подушечкой девушка обнаружила массивный браслет из почерненного серебра. Рядом лежала свернутая в трубочку записка. «Ты сказала, что я буду ненавидеть тебя до конца жизни, но ты ошибаешься. Одна часть меня будет ненавидеть тебя и после смерти. Поэтому я и уговорила отца подарить тебе золото. Знаю, как ты его презираешь. Но вторая часть меня благодарна тебе. И я всегда буду помнить, как ты сражалась за мою жизнь. Этот браслет принадлежал моей маме. Его сотворили боги. Мама сказала, что он поможет тебе еще не раз. Прощай, наемница. Ее королевское высочество — принцесса Аделия». Хел свернула записку и взяла браслет. Несмотря на массивность, он оказался довольно легким, и девушка без труда застегнула его на левой руке. С тихим шипением браслет уменьшился и плотно обхватил запястье. Хел не удивилась. Об изделиях древних деймосов она слышала много. Два раза ей приходилось сталкиваться с этой магией. Ее любимый серебряный кинжал тоже был создан древними. И сейчас, разглядывая браслет на руке, она с благодарностью думала о королеве, расставшейся с таким ценным артефактом.